то нам Смоленска не видать. А если король и возьмет Смоленск приступом мимо крестного целования, то положится на судьбы Божии, только б нам своею слабостью не отдать города». Потом призваны были за советом дворяне и все посольские люди. Спрошено, если Смоленск возьмут приступом, то они, послы от патриарха, бояры всех людей московского государства, не будут ли в проклятии и ненависти? Все отвечали, однолично на том стоять, чтоб в Смоленск польских и литовских людей не пустить ни одного человека. Если и немногие королевские люди в Смоленске будут, то нам Смоленска не видать. Если которая кровь прольется или что над Смоленском сделается, то это будет не от нас. Только б своею слабостью Смоленска не потерять.